Глава 9. Ожившие тыквы. Четверг, пятница, суббота и воскресенье пролетели так быстро, что, казалось, время ускорило свой ход. Оставалось 2 дня до назначенной вечеринки, а костюмов так и не было, как и не было в связи с этим настроения. Джек каждый день напоминал сестрам, что им стоит поторопиться, а свой продуманный до мелочей образ он презентует только в день праздника. Эл психовала все сильнее, а Вэл закатывала глаза. В понедельник вечером Эл заглянула к сестре в комнату, застав ту, сидящей на подоконнике и любующейся звездным небом. «Привет. Я присоединюсь». «Сегодня удивительно чистое небо. Каждую звездочку видно». Вэл поманила сестру к себе, подтягивая ноги к груди. Вэл очень любила наблюдать за ночным небом, рассматривая недосягаемые звезды. Ее успокаивал черный покров своей загадочностью и свободой. Она словно отдавала им все свои мысли, забирая в благодарность ответы на свои вопросы. «Ты придумала?» — вопрос, ставший единственным в последние дни. «Нет, а ты?» Эл задумчиво выводила пальцами по стеклу силуэты платьев. Придумать, в каких костюмах появиться на вечеринке, как выяснилось, та еще проблема. А заявиться к незнакомым людям без нарядов как минимум глупо, а как максимум жалко. «Это очень сложно», — вздохнула Эл. «Хочется чего-то настолько оригинального, чтобы все ахнули!» «Зато Джек уже придумал», — усмехнулась Вэл, не до конца разделяя страдания сестры. «Вырядиться павлином, точно тебе говорю», — закивала Эл. «Это наш первый праздник без тетушек. Мы можем вообще отказаться от вечеринки, Эл». «Ты знала, что они идут в гости к какому-то Эндриану Голландине? Ой, или к Энтони? Или, возможно, его вообще зовут Джошуа? Ты же знаешь, я не дружу с именами». Эл беспечно пожала плечами, разглядывая небо. «Андриан Дорандини», — засмеялась Вэл. «Знаю, конечно. Тетушка Джейн очень деликатно упомянула его в разговоре, отказавшись от подробностей. Стоило уехать, а они вон что». Эл взглянула на сестру и грустно улыбнулась. Обе замолчали, понимая без слов, что эта тема становится болезненной. Нет, они безумно рады стать теми, кем являются. Изучать иные миры, знакомиться с ними и узнавать все больше. Но теперь каждый мир связан с поисками не только разломов. А разговаривая с тетями, приходится изворачиваться, постоянно следить за словами, чтобы не выболтать про родителей. Ведь они так и не знают, что, возможно, их сестра жива, и ни в какой аварии она не погибла. Несмотря на то, что они упоминали в разговоре слово «пропали», даже не объяснив это. «Ты когда-нибудь задумывалась, почему любишь звезды?» — спросила Эл. «Нет». «Наша мама всегда смотрела на небо». Эл закрыла глаза, подставляя свое лицо лунному свету. «Откуда ты это знаешь? Разве ты можешь помнить такие вещи?» «Я не могу это объяснить. Я просто знаю, и все», — тихо произнесла Эл. «Это не воспоминание, нет». Она открыла глаза, пробегая взглядом по темному двору, словно ища там подсказки. «Я просто знаю». Она замолчала, а Вэл еще долго смотрела на нее. Вряд ли Вэл испытывала зависть к таким ощущениям сестры, ведь сама она ничего подобного не чувствовала и уж точно ничего не помнила из того короткого детства, проведенного с родителями. Просто Вэл каждый раз проникалась откровениями Эл, касающихся мамы с папой. когда сестры жили у своих тетушек, и сестра рассказывала очередную историю, вытащенную из ее собственного секретного отдела памяти, Вэл смеялась и говорила, что у той отличная фантазия. Но в глубине души верила в каждое слово. «Эл», — нарушила тишину Вэл. «А ведь ты любишь Луну так же, как я звезды». «Точно», — согласилась Эл, повернувшись к сестре с заговорщицким выражением лица. «А давай оденемся в Луну и звезду». Секунду смотря на Эл, сдвинув брови, Вэл пыталась понять, шутит ли та, и засмеялась. «Конечно! Я отлично смогу передвигаться!» Вэл соскочила с подоконника и стала изображать себя в роли звезды, расставив широко руки и ноги. Она демонстративно пыталась согнуть руку, чтобы попить из гипотетического стакана, вызывая у сестры приступы настоящей истерики. А когда Вэл продемонстрировала танцы, расталкивая предположительных гостей, то Эл уже еле сдерживалась от слез, согнувшись пополам на кровати. Следующим утром было принято единогласное решение отправиться по магазинам и выбрать хоть что-то. Ведь всем прекрасно известно, что накануне праздников костюмов не найти. Но единогласным решение было только для Эл и Вэл, поскольку Джек совершенно точно пытался запретить им покидать дом. Он приводил, как им казалось, смешные доводы, руководствуясь отсутствием времени. «Вы разве не хотите отыскать своих родителей?» — выкрикнул он сестрам вдогонку, когда они уже выходили из дома. «А вот это уже нечестно!» — возмутилась Вэл. «Ты знаешь, что хотим, но у нас есть и свои дела. Ты не можешь постоянно нас этим шантажировать, словно на кону, словно... Столько времени прошло, а ты даже не соизволил нас найти!» Вэл громко хлопнула дверью, не дав ему что-либо ответить. В ней кипела злость. И еще противное предчувствие, что они все-таки предают родителей своими прихотями. «Он постоянно нас подгоняет, спешит», — сказала Вэл, провожая взглядом удаляющийся дом. «Потому что он напыщенный индюк и не хочет, чтобы мы затмили его пафосный костюм», — поставила точку в диалоге Эл. Этот разговор был окончен. Однако Вэл не могла согласиться, что дело только в высокомерии и самолюбовании их хранителя знаний. Ей казалось, что он что-то недоговаривает, поторапливая с проверками иных миров. Возможно, дело было в том, что у их родителей и отца Джека вполне могло быть ограничено время. Но в таком случае он наверняка бы приложил уж усилия, чтобы не дожидаться сестер. Это не давало Вэл покоя, и порой ей очень сильно хотелось избавиться от привычки подвергать все анализу и логичным объяснениям. И потому, глубоко вздохнув, она попыталась представить, какой костюм хочет видеть на себе. Побывав в нескольких специальных магазинах и ничего не найдя, сестры остановились в лавке маскарадных костюмов рядом с Сутварк-парком. На первый взгляд, невзрачный магазинчик, втиснувшийся между аптекой и магазином аксессуаров, внутри оказался богатым на выбор. Множество манекенов, выстроенных по всему периметру помещения, разодетых в разные костюмы из известных фильмов и сериалов. Ряды стендов с висящими на них нарядами, полки с выставленными масками, шляпами и париками. Вэл не была поклонницей многочасовых хождений по магазинам, в отличие от сестры. И если для Эл выбирать что-либо на протяжении целого дня являлось раем, то Вэл именно так себе представляла ад. Консультант, завидев вошедших потенциальных покупателей, так оживился, что, вскакивая из-за прилавка, опрокинул на пол несколько бумаг. Он оказался вежливым, говорливым и улыбающимся молодым пареньком. Его энтузиазм буквально сочился, и Эл пользовалась этим сполна, указывая и задавая вопросы. А вот Вэл, устав и от магазинов, и от болтовни Джоя, нетрудно было прочитать написанное крупными буквами имя на бейджике, отошла подальше, одиноко блуждая между стендами. Краем уха она слышала, как Эл отвергала каждый предложенный продавцом костюм, сопровождая отказы комментариями в своем саркастическом духе. Огромное количество нарядов, висевших тесными группами, не привлекали совершенно ни Вэл, ни Эл. Однако мелькнувший кусочек ткани заинтересовал Вэл своим сине-фиолетовым цветом. И когда она попросила продавца показать костюм, он без особого удовольствия выудил расстегнутый чехол. Правая бровь Эл поползла вверх, глядя на скучное платье. Но Вэл слишком устала, чтобы искать что-либо еще, и поэтому она прошла в примерочную. На заднем плане послышался тяжелый выдох Джоя. «Выглядит скучно, Вэл», — прокомментировала сестра наряд. Но как только Вэл его надела, обе сестры заулыбались. Это было именно то, что нужно. По плечам до талии спускалась телесного цвета сетка, вышитая крупными камнями. Они переливались из черного цвета в темно-синий и плавно переходили в струящуюся юбку до колена. Обшитая той же сеткой юбка сзади тянулась шлейфом. Россыпь разных форм и размеров сверкающих камней на подоле, точно звездное небо, завораживали своей магической глубиной. Эл одобрительно покачала головой, поправляя и разглаживая складки, бормоча, что это платье было сшито для Вэл. В комплекте к наряду ведьмы шла накидка черного цвета в пол и остроконечная шляпа с сапфировыми вкраплениями на полях. И в дополнении смешная детская деталь в виде волшебной палочки со звездочкой на конце, светящейся в темноте. «Я его беру!» — выкрикнула Вэл из примерочной и аккуратно сложила платье. «Теперь осталось найти что-то для тебя». Эл неоднозначно покачала головой, безмолвно говоря, что смирилась с неудачей. Но вновь оживший консультант, подпрыгивая на месте, вселил надежду. «У меня есть подобный костюм, как у вашей сестры», — тараторил он, размахивая руками. «Ведь у ведьмы тьмы и ночи должна быть противоположная сторона, не так ли? И этот костюм светлой ведьмы как никогда подойдет именно вам». Молодой парень достал в самом конце чехол, внутри которого висело загадочное платье. И пока Вэл ждала сестру на кассе, Эл наконец-то определилась с выбором. Дома сестер ждал восхитительный аромат жаркого, и в животах громко заурчало. Пока Эл относила наверх наряды для вечеринки, Вэл решила подняться в квадратную комнату, чтобы сообщить Джеку об их возвращении. Почти дойдя до конца узкой лестницы, Вэл остановилась и медленно вернулась назад. Она не решалась повернуть голову, делая осторожные вдохи. Фоном слышались шаги Джека, с кухни доносились бурлящие звуки, и Вэл резко развернулась к тому самому зеркалу, что висело первым. Она так и застыла, широко открытыми глазами и громко бьющимся сердцем где-то в районе горла. Лицо. Мутное, расплывчатое, нечеткое. Но это было определенно чье-то лицо, смотрящая на нее дикими глазами, почти скрытыми вуалью рассеявшегося дыма. Вэл сковал такой ужас, что ей тут же захотелось броситься бежать куда угодно, лишь бы подальше от этого зеркала. Но ноги будто налились свинцом, а тело оцепенело, и все, что ей оставалось, смотреть, как лицо плавно исчезает. Она зажмурилась, с силой выдохнув, и вновь открыла глаза, но ничего больше не увидела. Ровная гладь зеркальной поверхности спокойно демонстрировала пустоту. Забыв о Джеке и вкусном ужине, о бурчащем желудке и усталости, Вэл бросилась в спальню к Эл. Она ввалилась к сестре в тот момент, когда та переодевалась, что-то тихо напевая себе под нос и пританцовывая. Как только Эл увидела испуганное лицо Вэл, выронила футболку из рук, так и оставшись в наполовину снятом платье. «Что случилось?» Пытаясь отдышаться, Вэл с запинками пересказала свое приключение, обрисовывая видение красноречивыми эпитетами. «Ты уверена, что кого-то видела?» После недолгой паузы спросила Эл и натянула на себя футболку. «Разумеется, уверена. Я не страдаю галлюцинациями». Поджав губы, Эл кивнула и спрятала вещи в шкаф. «Ты не веришь?» — спросила Вэл. «Верю. Просто... пойдем и сама посмотришь». Оказавшись у зеркала, Эл, как и предполагала, ничего не увидела. Ни бликов, ни теней. Совершенно пустое зеркало. Вэл то поднималась, то спускалась по лестнице. Закрывала и открывала дверцы кухонного шкафчика, пробегала мимо и стояла неподвижно напротив, но лицо так и не появилось. «Может, все же показалось?» — как можно аккуратней спросила Эл, когда Вэл бросила попытки доказать свои слова. «Да нет же! Я видела это своими глазами! И ни секунду, чтобы ошибиться! Я смотрела прямо на него, на это лицо!» Вэл с надеждой смотрела на сестру, но сама понимала, что все это похоже на бред. «Ладно, не так уж это и важно». Эл только открыла рот, чтобы что-то сказать подбадривающее, что-то в стиле «Я тоже иногда слышу звуки, которых не должно быть», но Джек ее перебил. «О, сестрички! Вы вернулись как раз вовремя!» Он одарил обеих лучезарной улыбкой и подтолкнул их к выходу. «Я жуть как проголодался!» Больше Вэл к разговору про лицо в зеркале не возвращалась. А к следующему дню и вовсе забыла. Поскольку готовится к маскараду, ее сестра начала чересчур заранее. И доставала всех. Джек ждал сестер внизу, чтобы отправиться на вечеринку. Первой спустилась Вэл, так и не дождавшись, когда Эл поймет, что недочетов в ее наряде нет. Прикрепив к волосам несколько длинных прядей, окрашенных на концах в темно-синий цвет, Вэл, улыбаясь, подошла к Джеку. Он покрутился из стороны в сторону, демонстрируя свое изысканное мастерство в подборе деталей. Элегантное пальто из твида, голубовато-зеленоватого цвета, бурая кепка-двухкозырка, черные перчатки и изогнутая трубка, которую Джек держал в зубах, широко улыбаясь. Он пошевелил бровями, призывая Вэл назвать его костюм, и усмехнулся, когда та безошибочно угадала. Костюм Шерлока Холмса, безусловно, идеально подходил такому, как Джек. «Великолепно!» — одобрил наряд Вэл Джек. «О, а это звездочки?» Он указал пальцем на нарисованные звезды на ее левой скуле и у виска, похвалив еще и за это. «Когда там твоя сестра появится?» Джек нетерпеливо потоптался на месте. «Нам пора выезжать». «Да иду я! Иду!» Раздался сверху голос Эл, и она медленной, плавной походкой буквально вплыла к лестнице. Телесного цвета сетка, вышитая крупными камнями, была точно такой же, как у Вэл, за исключением слишком открытой спины. Пышная юбка, покрытая сеткой в несколько слоев, разлеталась в разные стороны. Пудрово-розовое платье кричало о своей непокорности, но так подходило пшеничным волосам Эл. Никакой накидки, дополнительных аксессуаров. Однако Эл не осталась в стороне, сделав на голове такой сильный начес, что изначально он казался париком. Голова, вдвое больше обычного размера, резко контрастировала со стройным телом. Пытаясь сдержать свою улыбку, Эл надувала губы, стараясь казаться строго и кокетливо, элегантно спускаясь по лестнице. Джек смотрел на нее, смотрел, расплываясь в широкой улыбке, и, наконец, воскликнул. «Какая милая фея! Тебе так идет!» «Что?» Эл резко остановилась, и вся ее элегантность куда-то испарилась. «Фея? Какая еще фея? Я ведьма! Идеальная противоположность ведьме тьмы и ночи!» Джек был джентльменом, а потому он согласно кивнул два раза и придержал входную дверь, выпуская сестер на улицу. Эл возмущалась, пока садилась и заводила машину, возмущалась, пока ехала следом за Джеком к дому его знакомого, и возмущалась даже тогда, когда стало понятным, где именно будет проходить вечеринка. «Эл, ты заметила, куда мы приехали?» — спросила Вэл, пока ее сестра взяла передышку в своем недовольстве бестактности Джека. «Разумеется, я же за рулем. Сворачивая на улицу Уоррен-авеню, ответила она. «Так посмотри внимательнее». Эл покосилась на сестру, передавая взглядом все свое раздражение, но резко надавила на тормоз. Они приехали не просто в Ричмонд. Они находились на улице, где располагался дом их родителей. «Это то, о чем я думаю?» — тихо спросила она. «Если ты о странном совпадении, то да», — ответила Вэл, оглядываясь по сторонам. «Подъезжай к дому». «Что это еще за шутки такие? Ты думаешь, это заговор?» «Нет, но это слишком». «Его знакомый живет здесь? Там же, где и жили наши родители?» Эл припарковала машину на свободном месте, недалеко от переполненного гостями дома. «Давай расслабимся и забудем о странностях хотя бы на один вечер. И хоть я не верю в совпадение, все же думаю сейчас, это именно оно». Вэл поправила шляпу и волосы и вышла из машины. Всего на мгновение вспомнив призрачное лицо в зеркале, Вэл поежилась, но отбросила мрачные мысли в сторону. Вся улица, украшенная к празднику, сверкала и искрилась. Каждый дом буквально тонул в страшных и зловещих предметах праздника, и казалось, что каждый из них соревновался в несуществующей битве за звание самого жуткого. Один единственный выделялся на фоне красочных манекенов и огней — дом родителей, и он мерк в покрове наступающей ночи. Лужайка перед домом, откуда доносилась громкая музыка и оживленные возгласы людей, выделялась невооруженным взглядом. На дереве, увешанном шарообразными гирляндами, висели бумажные привидения. Сама трава усыпана резными тыквами, внутри каждой из которых горели свечи и лампы. Смешные черные надгробья подсвечивались яркими зелеными огнями. Паутина заполнила весь фасад дома, и много-много фонарей в виде монстров торчали на каждом сантиметре. Большой черный паук красовался на входной двери, а на аркообразной дверце забора сидела тряпичная ведьма с огромным крючковатым носом и такой же огромной бородавкой. Она покачивала головой и улыбалась беззубой улыбкой, светясь изнутри. Поскольку дверь не была заперта, сестры легко вошли внутрь. Несколько людей, торопясь, забежали следом и волной протолкнули их вперед. Сейчас Вэл и Эл стояли на пороге гостиной, окруженные толпой незнакомцев, наряженных в разные костюмы и громкой музыки. Кто-то танцевал, двигаясь из стороны в сторону, кто-то громко смеялся. Атмосфера внутри была точно такой же, как и снаружи. Гостиная горела разноцветными огнями гирлянд. Огромное количество тыкв, больших и маленьких, уродливых и красивых, с горящими лампами внутри, тени которых отскакивали от стен, изображая несуразные образы. С потолка свисали пауки на искусственных паутинах. В каждом углу притаились черные летучие мыши, сверкающие красными глазами. У самого большого окна, там, где, скорее всего, обычно стоял диван, судя по отметинам на ковре, сейчас стояла стереосистема с огромными колонками, тоже обвешанная паутиной. Хаотично расставленные небольшие столики с различными угощениями и напитками заполняли почти все пространство комнаты. Жуткого вида подставки под тарелки и стаканы в виде человеческих окровавленных рук и такие же подсвечники, в большинстве которых уже догорали огарки свечей. На самом деле все выглядело довольно впечатляюще, учитывая скромные праздничные вечера в родной деревушке. Сестры стояли несколько минут неподвижно, разглядывая присутствующих гостей и созданную обстановку. Своего личного Шерлока они давно потеряли из виду и теперь чувствовали себя совершенно растерянными. Глядя, как все друг с другом здороваются, рассказывают забавные истории и машут руками, можно смело сделать вывод, что все здесь знакомы, и чужими на этом празднике были только сестры. «Тысяча чертей! Какая изумительная фея заглянула на огонек! Очаровательно!» Послышался сквозь музыку сзади веселый голос. Перед ними стояли два пирата, дружелюбно улыбающихся, одетые в одинаковые костюмы с черными повязками на глазах. По деревянной ноге, торчавшей из коротких штанин, чучело попугая на плече и треугольная шляпа. «А парик-то какой!» — продолжили они говорить. «Выглядит слишком натурально». Вэл почувствовала кожей, как напряглась Эл, и приготовилась к взрыву. Но Эл так и не успела ничего ответить, ведь теперь оба пирата рассматривали Вэл. «А это кто у нас? Должно быть, колдунья. Смотри-ка, и шляпа, и палочка. Опасность!» Один из пиратов подтолкнул второго локтем, и оба засмеялись. «Никакая я не фея! Я ведьма!» — взорвалась Эл, тыча пальцем себе в голову. «Это не парик! Вы только посмотрите! Разве феи носят такие прически?» «Может, лохматые феи носят?» — продолжал смеяться пират, но затем откашлялся, увидев искаженное от гнева лицо Эл, и уже серьезно добавил. «Разумеется, ведьма. Я так и понял. Просто пошутил». «Можем мы вам что-нибудь предложить?» — спросил второй пират и указал рукой в сторону столика с напитками. Сестры кивнули и стали протискиваться сквозь толпу за ними. Но Эл притормозила сестру, склонившись к ее уху. «Я правда похожа на фею?» «Да, Эл, на очень милую фею. Что в этом такого? Тебе только крыльев не хватает для полного образа». Вэл улыбнулась и хотела уже идти дальше, но Эл придержала ее за руку. «Крыльев? Откуда ты знаешь?» «Знаю что», — удивилась Вэл. «В комплекте с этим костюмом шли маленькие пестрые крылышки, но я не стала их надевать, ведь я хотела быть ведьмой. Этот идиот-консультант все напутал». Вэл еле сдержалась, чтобы не засмеяться в голос. «Ну что такого, что ты фея, а не ведьма? Наряд тебе идет. Ты выглядишь великолепно. Тебе не все ли равно, кто и что подумает?» Эл передразнила сестру, но все же кивнула. «Я Джастин», — представился тот пират, что смеялся над прической Эл. «А это мой братец Итан». «Вы братья? Мы тоже сестры. Я Вэл, а это Эл». «Вот так совпадение». У Джастина как-то странно дернулось лицо, и он снял повязку с глаза, а затем подмигнул. «Забыл, что у меня глаз закрыт». У Джастина было красивое ровное лицо с карими глазами, обрамленные длинными ресницами. И теперь, когда он улыбался без прикрытого глаза, его улыбка гармонировала с мягкими чертами. Итан последовал примеру брата и тоже снял повязку, растирая след на лбу. Он был немного выше Джастина и абсолютно другим. Единственное, что выдавало их родство, — это мимика и глаза. Впрочем, о сестрах Стрэтфорд можно было сказать то же самое. «Раньше мы вас здесь не видели», — произнес Итан, разливая напитки в стаканы и протягивая сестрам. «Вас пригласил Алекс?» «Нет, мы здесь с Джейкобом Трэвисом», — ответила Вэл и стала искать глазами хоть кого-нибудь похожего на Шерлока Холмса. Реакция братьев была молниеносной. Итан поперхнулся Элем, а Джастин скривился, демонстрируя рвотный рефлекс. «С Трэвисом? Вы? Что может связывать таких милых девушек с таким идиотом?» — искренне поинтересовался Джастин. Сестры не знали наверняка, что известно всем этим людям о месте, где работает Джек, и чем занимается. А потому отвечать следовало бы с особой осторожностью. «Мы работаем вместе. И поверьте!» Эл моментально прониклась уважением к этому человеку в костюме пирата. «Мне не доставляет ни малейшего удовольствия такое знакомство». Джастин посмотрел прямо ей в глаза, и со стороны показалось, словно между ними возник мостик взаимопонимания, отчего он еще сильнее улыбнулся. «А мы вот завсегдатаи этого дома», — сказал Итан, оглядывая гостиную. «А мы вот даже не знакомы с хозяином этого дома», — Вэл пожала плечами. Пока сестры продолжали знакомство с двумя братьями, в дом тем временем прибыло еще народу. И уже казалось, яблоку негде упасть. Кто-то кричал, пытаясь доораться до друзей, кто-то, толкаясь, пытался танцевать, а несколько небольших групп, по 4-5 человек, образовывали тесные круги и о чем-то увлеченно болтали. «Не хочешь потанцевать?» — спросил Джастин Уэлл между разговорами. С удовольствием согласившись, Эл поставила стакан на стол и, многозначительно взглянув на сестру, удалилась за пиратом в толпу. «Ты прости, что я так пошутил по поводу твоих волос», — сказал Джастин, склонившись к Эл. «Это все потому, что ты сразу выделилась среди остальных». Оглядев толпу, окружившую их, Эл отметила, что каждый был в оригинальном костюме. И если существа повторялись, то так или иначе чем-то выделялись. Однако Эл засчитала попытку Джастина и мило ему улыбнулась. «Значит, подобные вечеринки — обычное здесь дело», — поинтересовалась Вэл, наблюдая, как сестра кружится. «Алекс — любитель устраивать громкие праздники с поводом и без». Итан снял прямоугольную шляпу, из-за которой прическа на его голове заметно примялась. Рукой, взлохматив каштановые с выкрашенными светлыми прядками волосы, Итан пытался придать им хоть какой-то нормальный вид, но выглядело довольно смешно. «Где вы живете? – спросил он. «В пригороде», — быстро ответила Вэл. «А вон и Джек». В этот самый момент к танцующим Эл и Джастину подходил Джейкоб Трэвис с молодым человеком в костюме Зорро. «Кто с ним?» — спросила она, заметив, как Итан с полуулыбкой наблюдает за своим братом. «Это и есть хозяин дома, Алекс», — многозначительно произнес Итан, будто бы этот Алекс был важной персоной. «Смотри, как Джаз сейчас деликатно смоется подальше». Итан рассмеялся. И действительно, в следующее мгновение, как только тот заметил приближение двух людей, отвесил театральный поклон и поцеловал руку Эл. Джастин стал спиной отходить от нее, с каждым шагом ускоряясь, насколько ему позволяла деревянная нога. «Почему вы так не любите его?» «Вы хорошо его знаете?» — вскинул брови Итан. Вэл задумалась. Хорошо ли они его знают? Если учесть тот факт, что они живут под одной крышей уже почти 3 месяца, то вполне можно назвать их общение близким. Но знают ли они его достаточно? «Не очень», — ответила Вэл, чтобы избежать дальнейших расспросов. «Ну, тогда вас уберегли силы небес от назойливых замечаний и постоянного самовлюбленного хвастанья», — смеясь, пояснил Итан. «Уж что-что, а про любовь к самолюбованию и зазнайству сестры прекрасно осведомлены». Извинившись, Вэл подошла к сестре утолить свое любопытство по поводу хозяина дома. «А вот и он, король вечеринок Алекс Тёрнер», — представил Джек сестрам Зорро. «Чтобы не было недоразумений, скажу сразу. Я не фея!» Эл кивнула самой себе и с вызовом посмотрела в глаза собеседнику, скрытых черной маской. «Точно, точно!» — поддержал ее Джек. «Элеонор Стрэтфорд и ее сестра Вэлори». Лицо Алекса Тёрнера скрывала маска. Но Эл сразу обратила внимание на его взгляд. В серых глазах не проскальзывало абсолютно никаких эмоций. Холодные, пристально следящие за ней. Несмотря на то, что видит она этого человека впервые, что-то в нем ей показалось знакомым. Не говоря ни слова, Алекс стоял, возвышаясь над ними, как статуя, и слушал, как Джек восхвалял его великолепно украшенный дом. А затем, молча взглянув еще раз на Эл, отошел к другой компании. Подобное поведение показалось оскорбительным как Эл, так и Вэл. Простоять рядом и не произнести ни звука, учитывая, что заочно он сам их и пригласил, верх наглости и бесстыдства. Пока Вэл что-то обсуждала с Джеком, Эл все никак не могла прийти в себя от столь неприятного знакомства и ощущения неправильности происходящего. Что-то явно не давало ей покоя, и когда ее взгляд рассеянно блуждал по толпе, она заметила, как звуки музыки внезапно стали доноситься откуда-то издалека, приглушенно, словно сквозь толщу воды. Праздные речи Джека потеряли смысл, а танцующие люди стали еле заметными. И вот среди мутной толпы, огромный, размером с футбольный мяч, игрушечный паук, свисавший на искусственной паутине с потолка, стал медленно спускаться вниз. Казалось, никто этого даже не замечал, продолжая веселиться. Даже Вэл, поддерживая разговор с Джеком, ничего не видела. Паук добрался до пола и зашуршал всеми своими 8 лапами по полу, ловко маневрируя между ногами. Эл не отрывала глаз от мохнатого чудовища, которое так стремительно приближалось к ней. Она хотела позвать сестру, сказать ей, но не могла ничего произнести. В горле резко пересохло, ладони вспотели. Эл медленно попятилась назад, увеличивая расстояние между собой и пауком, который только что сверкнул своими многочисленными черными, как бусины, глазами и защелкал жвалом. Осторожно шагая назад, Эл не могла оторваться от чудища, готового в любую секунду прыгнуть на нее. И почему никто, кроме нее, этого не замечает? Сделав еще шаг, Эл уперлась ногами во что-то круглое и, не удержав равновесия, повалилась назад. Чем-то круглым оказалась тыква, что в данный момент угрожающе зашаталась и сдвинулась с места. И Эл свалилась прямо на спину с высоко задранными ногами. На мгновение показалось, что повисла полная тишина, и все взгляды обратились на нее. Перед Эл появилось взволнованное лицо сестры, которая протянула руку и помогла подняться. Все еще думая об огромном пауке, Эл оглядывалась в поисках виновника ее падения. Но все украшения оставались по-прежнему неживыми и игрушечными. И как только до Эл дошло, что паук исчез, она сразу же испытала чувство стыда и обиды, что не удержалась на ногах у всех на виду. Вопросительные взгляды со всех сторон все еще останавливались на Эл, и ей захотелось просто уйти, с позором покинуть это злачное место. «Что ты хотела нам продемонстрировать?» — со смехом спросил Джек, поправляя ее пышную юбку. «Джек!» — строго произнесла Вэл и своим самым серьезным видом а-ля «Если ты не замолчишь, я заткну тебя сама», — пригвоздила того к месту. Момент прошел, и гости вернулись к своим делам. Эл продолжала озираться по сторонам. Чувство неправильности вновь охватило ее. Ей не могло показаться. Машинально взглянув в другой конец комнаты, она встретилась с серыми глазами, что неотрывно за ней следили. «Что произошло?» — спросила Вэл, когда Джек отошел. Она чувствовала, что что-то не так. Хоть ее сестра и мастер падения на ровном месте, все же поговорить стоило без посторонних. «Я упала, вот что!» — огрызнулась Эл. Вэл недовольно посмотрела на нее и хотела отойти, но та ее задержала. «Прости, я не знаю, что произошло. Мне показалось...» Эл замолчала, увидев, как к ним приближались Итан с Джастином. «Вот это было падение! Фея такого точно бы не смогла!» Восторженно присвистнул Джастин, показывая большие пальцы. «Я не специально», — сквозь зубы выдавила Эл. «Не парься», — подбодрил ее он. «Знала бы ты, сколько раз я падал публично». Эл улыбнулась, хоть его слова никак не облегчили ее внутреннего состояния и уж точно не улучшили настроение. Ей хотелось скорее остаться с Вэл наедине и рассказать о мифическом пауке-гиганте и спросить, почему же Вэл ничего не видела и не спасла ее от падения. «Мы с сестрой прогуляемся. Хотим подышать свежим воздухом», — деликатно сказала Вэл, подхватывая сестру под руку. «Мы найдем вас позже». Она обворожительно улыбнулась, поймав ответную улыбку Итана, и развернулась к выходу. «Вэл, я видела что-то мистическое», — сразу начала рассказывать Эл, как только сестры отошли от входной двери подальше. Она повертела головой, удостоверяясь, что их никто не подслушает, и продолжила тихим голосом. «Ты даже не представляешь, что это было». «Мистическое?» Брови Вэл взлетели вверх. Она вообще любила слушать рассказы, которые Эл называла «мистическими», потому как за этим словом обязательно шло что-то забавное. «На этот раз все очень серьезно», — загадочным тоном прошептала Эл. «Я видела огромного паука. Вот такого!» И Эл развела руки в стороны на ширину своих плеч. «Такого большого?» Не поверила Вэл, улыбаясь и предвкушая очередную историю. «Да, возможно, чуть меньше, но суть-то не в этом, а в том, что я видела его, а остальные — нет». «Ты поэтому грохнулась посреди гостиной? От паука хотела спрятаться?» — Ты сейчас смеешься надо мной?» Эл закатила глаза и вздохнула. «Когда ты трещала со своим Джеком, я заметила, как чучело паука превратилось в настоящего и спустилось на пол, а затем поползло ко мне». «И поэтому ты врезалась в тыкву и упала». Вэл склонила голову на бок, слегка нахмурившись и анализируя ситуацию. «Именно!» — Эл щелкнула пальцами. «Он побежал прямо на меня, но когда я поднялась, его уже не было. Мистика, скажи!» По сосредоточенному лицу Вэл сразу можно было понять, что она о чем-то размышляет, и Эл дала ей пару минут на это. «Ну, что скажешь?» «Я верю тебе. И если ты говоришь, что видела, значит, видела. Только Эл...» Вэл напряглась, и словно ее слова доставляли неудобства, осторожно продолжила. «Не стоит об этом кому-то говорить. Ведь такая странность не очень нормальна. Ну, даже для нас». «Да что я, не понимаю, что ли?» Громче, чем следовало, крикнула Эл и развела руками. «Тогда пойдем обратно. И если ты что-то снова увидишь, сразу же говори мне», — попросила Эл. «Разумеется», — согласилась Эл, хотя прекрасно помнила, как не могла произнести ни звука от страха. Девочки вернулись в дом, в котором по-прежнему играла громкая музыка, танцевали различные монстры и переговаривались между собой разные существа. Джек вновь куда-то исчез. А братья Итан и Джастин вовсю о чем-то щебетали с другими девушками, вырядившихся в кошку и кровавую медсестру. Решив улизнуть с праздника, тем более, что их отсутствие вряд ли вообще кто-то заметит, пробрались обратно к своему столику, где Вэл оставила накидку и палочку. Надев на себя плащ и спрятав во внутренний карман атрибут, Вэл повернулась к стоящей к ней спиной сестре и почувствовала, как та напряжена. Спрашивать, что случилось, не пришлось. Все тыквы, какие были в поле зрения, словно развернувшись по команде, уставились на сестер своими резными лицами и смотрели на них горящими глазами. Эл судорожно задергала сестру за руку, испугавшись, что та ничего опять не заметит. «Я вижу, Эл», — тихо сказала Вэл, так как музыка стихла, а звуки стали практически незаметными. Однако в гостиной все оставалось неизменным. Люди, гирлянды и смех. И ни один человек, кто находился в этой комнате, ничего не замечал. Никто не видел, как злобные, искаженные глаза таращились на Вэл и Эл. И они могли поклясться, что вырезанные щели для глаз в тыквах сужались, а уродливые улыбки кривились. «Что происходит?» — воскликнула Эл. Вэл молчала. Несмотря на дикий ужас, какой она ощущала каждой клеточкой своего тела, она пыталась придумать логическое объяснение происходящему. Но не может такого происходить. Ведь это обычный дом, обычного человека, где собрались самые обычные люди на праздник. Вдруг тыквы резко соскочили со своих мест. Кто находился на столах, кто на полках, кто подвешен к потолку, и покатились к сестрам. Девочки взвизгнули от неожиданности, и, схватив сестру за руку, Вэл стала протискиваться к выходу, расталкивая людей на своем пути. Тыквы сменили направление, покатившись следом, совсем не волнуясь о том, что свечи ходят ходуном внутри их круглых неживых тел. «Почему никто этого не видит?» — выпалила Эл, как только они оказались на улице. «Это все настолько странно, что я готова обвинить во всем Джека, который привез нас с тобой сюда, а сам где-то прячется», — со злостью сказала Вэл. Все еще смотря на закрытую дверь, Надеясь, что тыквы самостоятельно не смогут ее открыть, сестры стали пятиться назад. И тут в голову Вэл закралась внезапная мысль, оживившая все страхи одновременно. Она остановилась, будто приросшая к земле, и задержала дыхание. «Ты чего встала?» — спросила ее Вэл. «Тыквы». Только и смогла выдохнуть Вэл, а затем с огромным трудом заставила себя развернуться. Уточнять, что именно имеет в виду ее сестра, Эл не стала, просто потому что поняла. Весь газон был усыпан оранжевыми овощами. И в данную минуту эти круглые тела разворачивались к сестрам своими горящими лицами. Головы со страшными масками, подмигивая языками пламени от свечей, будто издеваясь, сжимали тесный круг. Оказавшись в самом центре взбесившихся тыкв, Вэл с Эл были вынуждены наблюдать, как их волшебным образом сжимают со всех сторон. «А ну, пошли отсюда!» — заорала Эл, сделав шаг вперед, будто пугая приставших бродячих собак. Но тыквы и ухом не повели, если бы они у них, конечно же, были. И если бы тыквы могли говорить, то сестры с точностью могли услышать ехидный смех. Внезапно одна из особо крупных начала прыгать на месте, с каждым разом отталкиваясь от земли сильнее и поднимаясь высоко в воздух. Эл искала глазами хоть что-то, камень или палку, чтобы утихомирить овощ, но сгустившийся мрак не позволял. И даже сверкающие по территории дома огни да свет от свечей совершенно не помогали ситуации. Следом за самой смелой тыквой стали подпрыгивать и другие. Вэл оглянулась, чтобы посмотреть на дом. Вдруг кто сейчас вздумает выглянуть в окно или выйти на улицу и заметит это безумие. Но к ее еще большему ужасу в окно на них смотрели такие же уродливые лица, каждая страшнее предыдущего. «Почему никого нет?» — нервно взвизгнула Эл. «Где все эти люди, что ходили туда-сюда? Почему мы с тобой одни сейчас?» «Я не знаю. Я не знаю, что происходит и что нам делать!» — отчаянно прокричала Вэл, окрашивая голос паническими нотками. «Паук исчез, как только я упала. Может, и сейчас нам стоит упасть?» — предложила Эл, но сама же искривилась от своего предложения. «А если они нас запрыгают до смерти?» «Должно же быть какое-то объяснение этому хаосу. Вэл, придумай хоть что-нибудь!» «А что я могу? Я не укротитель тыкв, знаешь ли!» А тыквы тем временем не просто подпрыгивали. Они стали оборачиваться в воздухе вокруг своей оси, чем пугали еще сильнее сестер. Казалось, еще немного, и они точно кинутся на них. Эл вертелась на месте, рассматривая прыгающие чучела. Но ее взгляд неожиданно зацепился за тень в окне на втором этаже дома, и Эл прекрасно поняла, кому же принадлежит силуэт, подглядывающий за ними. Занавески дернулись, скрывая человека, но Эл уже сложила полную картину в своей голове. «Во всем виноват Алекс Тёрнер», — заявила она. «Это он все устроил, и с пауком, и с тыквами». «Алекс?» — переспросила Вэл, сомневаясь в этом, хоть ей и хотелось найти ответственного за беспредел, творившийся в данный момент. «С чего ты взяла?» «А с того, что уже во второй раз после мистически волшебных превращений я натыкаюсь на него. И он... он живет здесь. Таким образом обвинить можно кого угодно», — перебила Вэл сестру. «Он каждый раз наблюдал». Вэл не ответила, решив, что это сейчас делу не поможет. А вот Эл еще внимательнее стала вглядываться в каждую прыгающую неживую куклу, пытаясь найти выход. «Это ведь смешно, Вэл!» — истерично заговорила Эл. «Ну как тыквы могут прыгать и вертеться? Несерьезно! Это все несерьезно и не по-настоящему!» «Эл, а что если...» Вэл замолчала, и ее лицо вытянулось в напряжении. «Что?» «Тсс!» — шикнула Вэл. «Что если...» «Что?» — протяжно простонала Эл, раздражаясь из-за этой привычки своей сестры недоговаривать свои мысли. И тут глаза Эл расширились от удивления, увидев, что ее сестра собирается сделать. Вэл достала из внутреннего кармана палочку со звездой на кончике, которая засветилась в темноте, и подняла ее на уровень глаз. «Приказываю вам, страшные тыквы, посторониться именем стражей дверей иных миров», — заговорила Вэл за могильным голосом, качая головой и взмахивая палочкой, как волшебной. «Совсем с ума сошла?» — в замешательстве спросила Эл. «Отдай сюда свою палку, пока ты мне глаза не выколола». «Иначе я, великая хранительница ключей, заключу вас под стражу и отправлю в иной мир», — продолжала Вэл, войдя во вкус и начиная дирижировать второй рукой. «Мне придется позвать на помощь, если ты не прекратишь». Но, к удивлению Эл, дурацкая затея Вэл сработала, и тыквы друг за дружкой стали медленно откатываться на свои места. Эл не могла поверить своим глазам. Впрочем, Вэл стояла в таком же шоке. Она явно не рассчитывала, что детская палка поможет. «Абсурд какой-то! Да как это могло сработать?» — потрясённым голосом промямлила Вэл. «Это все он подстроил! Этот Алекс Тёрнер, чтобы выставить нас полными идиотками!» С жаром воскликнула Эл, тыкая пальцем на второй этаж. «Он не мог знать, что я сделаю, Эл», — ответила Вэл, присев рядом с одной из тыкв и разглядывая ее. «Так он наблюдал за нами, Вэл, понимаешь? Следил. И как только ты вытворила все это, приказал своим чудищам прекратить. И знаешь, я только сейчас поняла, что ловила его взгляд на себе время от времени. Он наблюдал, все время наблюдал за мной. И всех гостей заранее загнал в дом. И всем приказал делать вид, что ничего не замечают?» — спросила Вэл, тяжело вздыхая от усталости. «Здесь что-то другое. А еще Джек виноват. Поехали отсюда, Эл, пока вон та ведьма с крыльца не решила нас превратить в лягушек». Естественно, даже после произошедшего Эл ни за что бы в такое не поверила, но все же ускорила шаг, запрыгивая в машину. Мало ли, что взбредет в голову этому Алексу Тёрнеру. Проехав почти половину пути в полной тишине и успокоившись, Эл решила заговорить. «Знаешь, когда-нибудь все это мы будем вспоминать с улыбкой». «Для начала», — Вэл закрыла глаза, — «мы в этом разберемся. Я не оставлю просто так нашествие бешеных тыкв. А вот потом уже будем вспоминать с улыбкой». В ту ночь сестры спали в одной спальне и долго рассуждали. Нелепые выводы, странные суждения и неоднозначные теории. И ни одной здравой мысли, что могла бы помочь разобраться. Утро для обеих наступило только после полудня. Предвкушая спокойный и вкусный завтрак, Девочки даже не вспомнили о Джеке, которого до сих пор не было. Стоя в красной пижаме и с торчащими в разные стороны волосами, Эл жарила бекон, пока Вэл, оставаясь точно так же в синей пижаме, готовила тесто под вафли. И пока Вэл накрывала стол, выкладывала еду на тарелки, заваривала кофе, Эл ходила от стола к кухне и обратно, жалуясь, что ее желудок скоро исполнит умирающую симфонию. И вот, усевшись наконец за стол и приступив к завтраку, дверь распахнулась. На пороге появился сияющий Джек. Сестры так и не решили, стоит ли расспрашивать его об оживших тыквах, но ситуация разрешилась сама собой, избавив тем самым сестер от мучительных дум. Когда Джек только возник в дверях, в лучах ноябрьского солнца, которое поднялось уже высоко и заливало своим светом гостиную, Эл чуть не подавилась беконом. Они с сестрой переглянулись, оставаясь внешне невозмутимыми и спокойными. В то время, пока Джек с порога кинулся на кухню. Он достал самую большую кружку, которая имелась в этом доме, налил до краев растворимого кофе, схватил тарелку и плюхнулся на стул рядом с Эл и Вэл. Эл тогда еще отметила про себя, как Джек хорошо выглядит. А ведь он не спал всю ночь и до сих пор был одет в свой костюм Шерлока Холмса. Несмотря на небольшие тени под его глазами, Джейкоб Трэвис был свеж и бодр, аккуратно причесан в безупречно выглаженной одежде. Сестры с нескрываемым интересом наблюдали, как их хранитель знаний с огромной скоростью накладывал себе все, что видел. Добрую порцию бекона, яичницу, сразу два тоста с джемом и пару вафель уместил сверху на тарелке. Вэл хоть и старалась безмятежно намазывать свой тост маслом, все же не могла скрыть изумление, глядя, с каким неприличным аппетитом поглощает свой завтрак Джек. Эл же крайне тяжело давалась видимость спокойствия, и периодически, встречаясь взглядом с сестрой, она в нетерпении дергала бровями и закатывала глаза. А ведь ей в голову не могло прийти, что в определенные моменты своей жизни она может выглядеть в точности, как Джейкоб Трэвис в данную минуту. Наконец, почти опустошив свою тарелку, прожевав и глубоко вздохнув, Джек посмотрел на одну сестру, затем на другую, а потом воскликнул так же демонстративно, как и появился на крыльце этого дома. «Что там было? Вы себе даже не представляете!»